Глава 3. Кораблёв. Тронулся, как расцвело. Помню, ехал, а сам все на небо посмотрел. Не дай бог второй раз под выброс попасть. Сначала все шло хорошо. Здоровяк и малой бодро трусили по грунтовке, и мы благополучно минули Ольшанку, в которой аномалий было много, но дорога на чудо оказалась свободной. Все дома этой деревни и даже деревянные стенки колодцев, как один, были покрыты странными наростами, напоминающие наши грибы-трутовики, но какого-то ярко-голубого цвета. Грибы эти сочились гадкой слизью, которая еще и воняла. Чутье мне подсказало, что тут не стоило останавливаться. Да и псевдоплоти в моей упряжке настороженно фыркали и косились по сторонам, пока мы не миновали эту деревню. Один раз краем глаза я уловил какое-то быстрое многолапое движение за одним из домов. Следующий населенный пункт, судя по ржавому указателю, висевшему на одном гвозде, носил название Лубяное. Еще с окраины я услышал странный звук, вроде пиканья, а позже до меня донеслась человеческая речь. Я тут же натянул поводья и привязал повозку к более-менее крепкому столбу, а сам огородами стал потихоньку хромать к источнику шума. Пиканье становилось все громче, голос все разборчивее, и вскоре стали различаться отдельные слова. Раз, два, три, бульк-цварк. Да твою же мать, только что здесь свободно было. Бульк-бульк, цварк-цварк. Сдохни, железяка. Ну, Лебедев, вот только вернусь, облоб твой высокомудрый, все эти приблуды разобью. Цварк-бульк. Датчик аномалии называется. Ни одной кнопки, сплошной сенсор. Ох, и засунул бы я его тебе в... Выглянув из-за очередной развалюхи, я увидел человека в ярко-оранжевом комбинезоне без шлема. Человек стал на четвереньках в центре маленького пятачка, а вокруг сияли аномалии. Выход из них был не так уж сложен, но у человека в комбинезоне не было глаз. Вместо них блестели две черные кляксы, из-под которых сочилась кровь. Жуткое зрелище. На левом запястье незнакомца был прикреплен какой-то прибор с большим экраном. Человек шагнул раз, другой, еще немного и попадет в воронку. Но тут прибор на его руке забулькал, его хозяин сдал назад и выматерился, тыкая пальцем в экран. После очередного тычка прибор затих, а человек сказал: «Нет, ну смешно. Как-то же я сюда попал, значит и выход есть. Нужно только...» Он сделал полоборота вправо и снова шагнул вперед. Тут его поджидала небольшая плешь, прибор снова завопил. «Заткнись!» Заорал незнакомец и снова начал тыкать в экран пальцем. «Заткнись, заткнись, заткнись!» Когда прибор перестал верещать, человек сел на землю и обхватил руками колени. И угораздило его, подумал я, осторожно выходя из укрытия. Оказалось, человек был не совсем слепой. Как только я двинулся, он уставился своими кляксами на меня и, лихорадочно шаря в карманах, закричал: «Стой, теплокровный!» Он, наконец, достал из кармана пистолет и направил его на меня. «Стой, или я буду стрелять!» «Спокойно», — сказал я, поднимая руки, — «я помочь хотел». «Человек?» — спросил незнакомец и попытался недоверчиво сощуриться. Кровь еще сильнее закапала у него по щекам. Он застонал и свободной рукой попытался вытереть лицо, но лишь размазал кровавые капли. «Откуда ты здесь взялся?» Я молча усмехнулся. Не в том он положении, чтобы вопросы мне задавать. Не дождавшись моего ответа, человек в комбинезоне покачал головой и глубоко вздохнул, собираясь с мыслями. «Я из поселка ученых», — озвучил он очевидное. «Застрял тут. Кораблёв моя фамилия». Он сделал паузу, будто в надежде услышать: «А, Кораблёв, слышал про такого». Но я по-прежнему молчал, и он, разочарованно вздохнув, продолжил: «Мы вели разведку и нарвались на вспышку. Ослепли, естественно. Ну, не до конца, я немножко в инфракрасном диапазоне видеть стал». «Сколько вас было?» – перебил я его. «Вспышка. Никогда про такую аномалию не слышал». «Пятеро», – сказал ученый. «Трое ученых и два разведчика». «И что, всех пятерых накрыло?» «Один разведчик еще раньше в колючую лужу попал. Его Степаненко в лагерь потащил. А мы трое дальше пошли. Старая красница на вспышку и нарвались». Я осмотрелся. «Я вижу только тебя. Где остальные?» Ученый помрачнел. «Разведчик, Коля Лайбола, прошлой ночью пропал. Вот только что был и вдруг нету. Остались вдвоем. Я и Константин Петрович, он совсем ослеп. Пошарили вокруг. Нет Коли, как сгинул. Может, его зверь какой утащил, кровосос или снорк». «Кровосос одним бы не ограничился, а снорки никуда бы тащить не стали, на месте прикончили бы всех троих», — подумал я. «Тут что-то другое». «Точно я не знаю», — продолжил Кораблёв, устало пожимая плечами, — «но только пропал Коля с концами. Единственный, кто после вспышки хоть что-то видел. Так что пришлось нам на карачках да на ощупь передвигаться. Если бы не датчик аномалии, давно бы оба сгинули. Добрались до этой деревни, залезли в один из домов, заснули. Просыпаюсь, зову Константина Петровича, а он и не отзывается. Руки коснулся, холодная. Помер. Но я его в том доме и оставил. Самому бы до лагеря добраться. Выполз наружу и вот влип, как крыса в лабиринте. Ты ведь меня не бросишь?» Я снова помолчал, всматриваясь в его глаза кляксы. Их и в самом деле было пятеро. Трое ученых и два бродяги, которых они взяли у полковника Кирова в обмен на то, что первая партия приборов под названием ПДА будет доставлена ему в южный лагерь. Эти штуки были помесью пейджера с радиомаячком. позволявшим пеленговать местонахождение носителя даже в зоне, хоть и не везде. Подаренных бродяг Киров тут же списал с довольствия и вообще вычеркнул из всех списков, потому что знал, не вернуться. Ученый, умник, дрищ, кость височная, который с ним договаривался, просил, дай парочку поопытнее из тех, кто в зоне уже побывал. Только разбежался Киров бывалых бродяг ему давать. Выделил двоих из последнего набора, сказал, что кто-то из бригадиров наскоро их проинструктировал, и все. Это был для Кораблева первый глубокий выход в зону. До этого ученые из его группы топтались в пределах видимости бункера. Удивительно, но ни артефактов, ни аномалий они не нашли. А по рассказам, так в зоне и шагу нельзя ступить, чтобы не вляпаться. Степаненко предложил расширить радиус. Николай Петрович был за глубокий поиск. Узнаем у местных, хотя бы у того же полковника Кирова, места, где аномалии попадаются чаще всего, и сделаем туда вылазку. Если повезет, оборудуем там наблюдательный пункт. Если нет, поработаем в поле, тоже полезно, предложил он. Кораблев, которому за неделю бункер и его недалекие окрестности окончательно осточертели своей прозаичностью, поддержал второго. Поход с ночевкой на природе, что может быть лучше, чтобы разбавить рутину будней? Они даже палатку взяли, типа сядут вечерком, ужин приготовят, на гитаре сыграют, как дети, ей-богу. И спуститься с небес на землю их было некому. Первый состав исследователей лагеря «Буштын» в одночасье сгинул до единого человека. Вечером была группа из 10 очкариков, а на утро никто по рации не отозвался. И хоть бы след кровавый или гильзы стреляные. В столовой на подносе еда остывшая и чашка кофе недопитая. Кто грешил на местных тварей, кто на то, что бригада зачистки постаралась. Типа боролись с эпидемией неизвестной болезни. В общем, дело темное было. Весь вечер Кораблев и компания до хрипа спорили над картой, вычерчивали маршрут. Наконец решили остановиться на западном направлении. И два дня назад с утречка двинулись в сторону урочища Щеглева долина. Рассчитывали заночевать в старой Краснице, а на следующий день по своим же следам вернуться обратно. Киров говорил, что в этой местности артефакт на артефакте, а что между – аномалии. Одного из разведчиков пустили вперед, следом шагал гордый собой Степаненко с тачкой для образцов. Потом Кораблев и Константин Петрович. Замыкал группу Коля Лайбла, второй из выделенных Кировым разведчиков. Не соврал Киров, только пару километров отшагали, как началось. Первым попал впереди идущий угрюмый бородач с Украины по фамилии Утырченко. Колючая лужа. Как же он орал, пока не получил полуторную дозу морфия. Степаненко перетянул жгутами останки голени и раненого, загрузил его в тачку и покатил обратно. Остаток группы взял образцы из лужи и двинулся дальше. Теперь уже Коля Лайбала топтал дорогу впереди. Но шли недолго. Впереди встала такая стена аномалий, что датчики и прочие приборы, которые группа прихватила для изучения зоны, кончились, будто их и не было. Решили так. Если в течение часа не найдут проход к старой Краснице, благо околицу уже было видно, то поворачивают назад. На их беду оставшийся разведчик со второй попытки разыскал дорожку к деревне. А далее было здание конторы МТЗ и вспышка. Когда их накрыло, разведчик шел первым и успел миновать темно-зеленый нарост на потолке, прежде чем тот вспыхнул чудовищным бенгальским огнем, выжигая до черных клякс глаза Кораблева и Константина Петровича. После этого двигались как классические слепцы. Впереди поводырь Лайбала, следом положив руку ему на плечо, шел Кораблев. За ним в таком же порядке Константин Петрович. Когда на одном из привалов проклятый бурят пропал, стало совсем кисло. Вот только что говорил, мол, даст бог, к вечеру доберутся до лагеря, как вдруг запнулся, и все. То ли утащила его какая-то тварь, а может и сам сбежал, почуяв, что не кончится добром его дружба с учеными. Дурак, если так. Долго он проживет в зоне в одиночку? «Так как?» – прервал мои мысли Кораблев. «Поможешь до лагеря добраться?» «А где твой лагерь?» – сдержанно спросил я. На ловца и зверь бежит. Что и говорить, эта встреча была несказанной удачей. «Сейчас». Кораблев вновь заводил пальцем по экрану прибора у него на запястье. Тот возмущенно запищал. «Блин», — сказал ученый, — «нужно, чтоб ты сам. Помоги выбраться». «Хорошо», — сказал я, выдержав паузу для солидности. «Только давай без всяких «что», «да почему», «да ты уверен». «Идет?» Мой собеседник сглотнул, кивнул после секундных колебаний, и я начал командовать. Два шага вперед, полшага вправо, поворот направо на 30 градусов. Перебор, назад немножко, стоп, шаг вперед. Кораблев с готовностью выполнял мои команды. Когда он чересчур близко приближался к аномалиям, прибор начинал верещать, но ученый храбро его игнорировал. Руки его тряслись, пот стекал по вискам. Через 5 минут я скомандовал. «Все, хватит вибрировать. Выбрался, можешь перекурить». Кораблев рухнул на колени и зачем-то потрогал землю вокруг себя. «Как это у тебя получается?» – спросил он. «Ты что, видишь границы аномалий?» «Я вижу след, который ты оставил, когда заполз в эту ловушку», – соврал я. «А, ну да», – закивал ученый. «Как-то я сразу не сообразил». Он поднял руку с прибором на уровень глаз. «Смотри». Я приблизился и глянул на экран. «Дотронься пальцем иконки карты и выбери в меню «Автопилот». Я ткнул в соответствующие квадратики, и на экране появилась карта. На ней яркой линией был отмечен маршрут от Лубянова, в котором мы сейчас пребывали, до значка в виде палатки, расположенного километров 15 к юго-востоку в окрестностях урочища Карагод. «Видишь?» — с беспокойством спросил Кораблев. «Работает ПДА?» «Работает», — сказал я. «В каком доме ты ночевал?» Ученый покрутил головой, пытаясь рассмотреть что-нибудь своими кляксами, потом беспомощно развел руками. Я чертыхнулся и пошел обходить ближайшие хибары. Возле четвертой я обнаружил тачку для образцов, а внутри тело в оранжевом комбинезоне. Тело полулежало под окном, прислонившись спиной к обшарпанной стене. Головы у него не было. Грудь и ноги покойника казались черными от загустевшей крови. На его поясе справа в небольшом чехле болтался шокер. Я вытащил его на улицу, загрузил в тачку, вернулся с ней на площадь. «Как тебя зовут?» – спросил Кораблев, повернувшийся на скрип колес. «Ты из какого лагеря?» «Очнулся, похоже, наш ученый. Вот уже и любопытство прорезалось». «А тебе что за дело знать, из какого я лагеря?» – грубо ответил я. «Чудак человек», – сказал Кораблев. «Сообщу твоему куратору, мол, так и так. Спас группу. Попрошу поощрить». «Чем?» – усмехнулся я. «Лишней тарелкой супа? Или медалью за храбрость? Зачем покойнику медаль?» «Ты вольняшка», – догадался ученый. «Я слышал про таких. Ты в зоне живешь. Отдельно. Договорился со своим смотрящим и добываешь артефакты за еду и припасы. Угадал?» «А если и так?» – спросил я, подходя к нему. «Давай, снимай свой ПДА». «Так это же прекрасно!» – воскликнул Кораблев, не глядя, клацая какими-то замками на запястье. «Ты-то как раз то, что мне нужно!» «На!» – протянул он мне прибор. «Вот так надевай, здесь защелкни. Ты даже не представляешь! В общем, мы с тобой можем договориться. Будешь работать на нас!» Я надел ПДА на левую руку, закрепил его и ткнул шокером в шею Кораблева. Тот замолк на полуслове и кулем рухнул на землю. Достал уже своей болтовней.